самый мелкий шрифт. Волосы растут сами по себе или падают ниц под ножницами. Морда зарастает, темнеет и серебрится. И опять же не поймешь, что это, мода мужланская или наплевизм. Передвигался чаще всего на общественном транспорте, то есть как все. Если по воздуху, то в эконом-классе, если по ЖД, то в плацкартном. Также очень полюбил подолгу ходить пешком. Задница поскучала о мягких диванах в дорогих джипах и бросила, стала мужать, крепчать. Издали как посмотришь, так ничего и не подумаешь о мужике с мешком. Идет себе и идет, то по асфальту, то по обочине, от поселка к поселку и даже на попутку не просится. В общем, на Рязанщине-то правду говорят о таких брошенных. По жизни пошел. Да и на Тамбовщине, как цельной, так и Воронежской, да и на Пензенщине нередко за бомжа принимали, чему он был рад. Не думая ни о каких духовных кризисах или стрессовых состояниях, не приближаясь ни на шаг к идее познания народной жизни, так себе передвигался без всякого смысла, иными словами, чистый бомжизм.